Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 1 сентября 2017 года. Канал «Подготовка» программы «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем из шалаша. До новой исторической эпохи осталось 64 дня. Прям как у Битлз, да? When I'm 64, пум-пум. Только там, когда мне будет 64 года, да? А тут, когда останется 64 дня. Даешь дебаты с Белковским, с удовольствием. С удовольствием, со Станиславом. Так, вот, сейчас, наверное, я прочитаю, потом покажем фотографии. Вот вчера говорили, что там с кого-то органы хотели продать. Вот сейчас в интернете прокуратура Ростовской области сообщила, что ополченца, приехавшего в отпуск в Таганрог, на органы пытались продать его друзья. За 1,5 миллиона рублей. Но я так понимаю, 78 лет назад началась Первая мировая война, ой, Вторая мировая война. И, значит, у нас тут письма, вот мне написали по поводу ветеранов боевых действий. Виктор Шкуркин написал, что не согласен с моей позицией, что люди на референдуме не будут голосовать за вот эту категорию, чтобы она была какой-то льготной, поскольку они говорят, мы вас туда не посылали. Ну, во-первых, я думаю, менталитет очень быстро изменится при народной демократии, очень быстро, мгновенно все меняется. А во-вторых, ну да, мы будем иметь это и в виду на первом этапе. И, значит, вот Елена Яблонская нам сообщила ночью, что увезли у нее сына в отдел полиции, продержали его они целый день, я так понимаю, на нарах, и вечером приехали с обыском. Он писал на асфальте и на строительном щите 5.11.17, менты его задержали, и я думаю, надо ее телефон поставить, чтобы наши соратники могли в Питере помочь, и чтобы адвокаты были нормальные, потому что там полный беспредел. Вот, значит, да, фотографии вот Петра, которого задержали как раз, видите, то есть тут прям невооруженным глазом все видно. То есть его избивали, полный беспредел, поэтому хотелось бы знать сотрудников полиции фамилии, и не для того, чтобы обратиться в прокуратуру, а в общем-то потом припомним обязательно. То есть надо обязательно такие вещи не забывать, всех героев. Понимаете, есть определенные люди, которые выполняют приказы. Ну, плохие они, но они выполняют просто приказы. Они, конечно, за это понесут наказание. Есть люди, которые выполняют только в рамках закона. Вот как те, которые в ВВД отказались на меня писать заявление. Они говорят, давайте все по закону делать. Все, и ФСБшники пошли нафиг. А есть те, которые, вот, которым это нравится. То есть подонки. И вот этих подонков, конечно, нужно давить прям самым жесточайшим образом. Вот я покажу два видео, связанных с обыском. То есть Петрова меняют вандализм за рисование на асфальте, представляете? Просто охерели уже совсем, просто вообще вот от безнаказанности опухли твари. Вот сил просто никаких нет, то есть на то, чтобы удержаться, не начать разбираться с ними раньше. Просто, но я тем не менее говорю, давайте действовать цивилизованно. Телефон, поставил телефон, да? Очень хорошо, еще раз поставь там, чтобы он прошел. Мать Петра, вот Елена Яблонская, плюс 7 921 40 88 521. Очень хорошо, наши соратники в Санкт-Петербурге, да, конечно, свяжитесь. Но меня этот случай очень, конечно, расстроил, я прям разозлился до глубины души. И так, еще хотел сказать, что у нас есть наш соратник Александр Кузин. Да, очень хороший человек. Я ему лично благодарен, потому что он поддерживал меня всегда, и когда меня сажали, и во все другие моменты. Сейчас он идет на выборы, да? Ну, понимаете, что такое выборы, это фигня, но мы должны везде поддерживать своих. В этом смысл. как бы солидарности состоит в том, чтобы поддерживать своих. Уйдет он на выборы местного самоуправления, раскачивает ситуацию. Мы всячески должны его поддержать. Где он идет, скажи, все, расскажи. Идет он от района Лосино-Островский. Это как раз там, где злополучная Торфянка находилась. Угу. И он вот в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил такие вот неприятные моменты, которые уже начали с ним происходить в процессе его предвыборной кампании. Он, естественно, ходил, агитировал людей, раздавал свои листовки, свою программу. И вот районные коммуняки пишут, что написали на меня донос в Яблоко, что, мол, я фашист, антисемит, гомофоб, вообще крайне неполиткорректная личность. То есть потомки сталинских вертухаев в своем репертуаре. Что характерно, в доносе отдельно вменялись мне в вину, что я стоял с пикетом в поддержку Мальцева, когда его по беспределу притащили из Саратова. Теперь уже всем должно быть понятно, с кем мы имеем дело. Вот. То есть можно посмотреть все материалы по поводу того, где поддержать, где встретиться и как связаться с Александром на странице Градус ТВ. Это такой информационный портал, где освещается все самое актуальное. А телефон есть? Скажи телефон, потому что люди, кто-то, может быть, захочет волонтером быть, помочь. И надо, чтобы кто-то помог, организовались, потому что это реальная возможность агитировать, в том числе и за протесты 5-11 числа, в том числе и за нашу революцию. Можно ходить совершенно официально, агитировать, и я думаю, что никаких особых проблем не будет, если правильные слова говорить. Да, телефон мы тогда повесим в описании под видео. И округ, по которому он баллотируется, номер 1, Янтарный 5. Это как раз район Торфянки в Москве. То есть он сам москвич и будет за нас, как говорят, топить по полной. Да, сегодня праздник Курбан-Байрам. Поздравляем всех мусульман. Но вот, видишь, власть очень сильно боится мусульман. Им не могут запретить на улицах где-то общаться, да, перекрывать движение, разрешают и все такое прочее. То есть нас за то же самое сажают и надолго. То есть, когда мы делаем подобное, это экстремизм или пытаемся делать. А почему так происходит? Потому что они очень хорошо организованы. Поэтому их очень власть боится. И мы рассчитываем, что наши братья-мусульмане будут вместе с нами, будь здоров, вот видишь, правильно я говорю, освобождать от всякой грязи и накипи нашу общую родину. Поэтому я думаю, что все будет прекрасно. Давайте еще тогда напомним по поводу предстоящих прогулок свободных людей, которые будут проходить по всем городам России. И в частности, вот в чате нам еще просят подсказать рязанцам, что соратники из Рязани встречаются на Ленина в 13.00. Это вот улица Ленина, воскресенье, 3 числа. А в Москве будет проходить «Окупай Манежка». То есть она начинается уже с завтрашнего дня, еще раз напоминаем, она будет проходить теперь не на Манежной площади, потому что Собянин там все перегородил, все перекрыл, подходы для людей не оставил вообще никакого, поэтому сейчас «Окупай Манежка» перенесена на Триумфальную площадь, то есть она начинается с завтрашнего дня, в час дня, там люди будут собираться. И на воскресенье они там будут стоять всю ночь, так что если кто-то придет со своей едой, с термосами, с теплым питьем, с какой-то теплой одеждой, потому что сейчас ночи в Москве не такие теплые, как было месяц назад, поэтому всех ждем, всех там собираем и давайте. Спрашивают по плану действий. По плану действий вот сейчас, по крайней мере, вот эти 2 недели должна максимально вбрасываться информация. Мы везде должны агитировать людей на 5-11 любым путем. На деньгах писать, на заборах писать, на асфальтах писать, независимо от того, там, что будут делать менты и все остальные. То есть мы должны по максимуму сейчас, и как раз я благодарен тем людям, которые акцию вот эту выполнили перед праздником. Да, то есть перед праздником расскажи. Мы вчера сказали иносказательно, но кому надо, поняли. Да. Спасибо Оле, спасибо Максиму. Они как настоящие герои. Много народу. Не только всем спасибо, кто работал. И мы знаем, что сделали соответствующие, клеили листовки и плакаты, и надписи соответствующие делали на пути людей, которые шли молиться в мечеть. И эти все надписи связаны с 5.11, с революцией. Там, не подумайте, что они с чем-то другим связаны. Ни в коем случае это было вот именно так. И поэтому вот видишь, меня тут ругают, потому что я мусульман, поздравляю с праздником. И говорит, какой же ты националист. Я националист, я не фашист, ребятушки. Причем национал-анархист, да? Так назовем. Весь наш национализм заключается в том, что нас просто большинство. Если будет прямая демократия и мы будем голосовать, то у нас пока еще остается 80%. Значит, 80% будет наших голосов. И весь наш национализм только в этом. Как вот разговаривая со всеми, мы поняли, что нам нужны только равные права со всеми остальными. И не более того. Если у нас будут на нашей земле равные права со всеми остальными людьми, да, то все нормально будет. Что мы сами себя не накормим, не напоим. У нас не хватает национальных богатств. Мы сами себя не выучим, не вылечим. О чем речь вообще? Так что Кабардино-Балкарии более 500 туристов заблокированы из-за схода селя. Это интересно. Все время я понимаю, что в горах проблемы всякие, да, там вот сель и вещи совершенно, казалось бы, непредсказуемые. Но они непредсказуемы для дураков. В информационном мире это совершенно предсказуемо. Есть определенные компьютерные модели. Очень недорого стоят программы, которые можно установить, которые предсказывают абсолютно все. Но если это сель, значит откуда-то вода. Эту воду очень легко предсказать. Зная, какие породы, знаешь, какие она размывает. Какое количество снега вызывает лавину и так далее. Все это из года в год одно и то же. Но если мне тут заваливают камнями дорогу, которая стоит 5 миллиардов долларов, а сама дорога из одной полосы состоит, да? Ну тогда что ж тут скажешь? Ну тут какие могут быть работы по профилактике всего этого безобразия? Даже в советский период, когда не было ни компьютеров, не, ну компьютеры были, ну такие машины здоровые, и тогда была машинная обработка данных. Представляешь, какие-то дяденьки там с какими-то молотками, там с альпинштоками ходили по горам, что-то брали какие-то пробы, самолеты летали, аэрофото, эту разведку делали, все это приносили, потом все это обрабатывалось там чуть ли не при помощи каких-то перфокарт, и получали сведения, на основе которых ставили эти орудия, чтобы сбивать лавины, на основе этого какие-то защитные мероприятия проводили, то есть что-то делали даже тогда. А сейчас вообще ничего. Сели какие-то, обвалы там. Это как-то связано с землетрясением? Нет. Ну тогда что? Почему никто это не в Кабардино-Балкарии не может никто это предсказать? И что, какой-то дальний горный Тибет туда ни на чем не доедешь, да? Не долетишь? Жесть какая-то. Вообще, что творится, я не понимаю. А для нас это уже норма. Там в Сочи сель сошел. Там или поднялась вода и затопила. Почему? Но такие деньги истрачены на все. Что там? Почему там это происходит? Ну ладно, там где-то ни копейки не вложили. Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге. Джабраилова выпустили, он в Екатеринбург поехал. Вот, представляешь, стреляют по всей России. Но раньше тоже стреляли. Но как бы особо сильно никто не пугался. А сейчас люди что-то сильно пуганные стали. И вот «Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле. Я не понимаю, в чем проблема. У них там главные партийцы первого русского убили в 16 лет, а этот там в непонятно каком измененном состоянии сознания, так его скажем, стрелял в потолок до усрачки. Ну и что? Они вот чистое фарисейство, да? То есть здесь они знают, что он стрелял, а там они не знают, что тот убивал русских солдат, да? Странные ребята. Эти ядросы. На Ямале 4 охранника погибли, отравившись спиртосодержащей продукцией. Ну, как обычно, то есть боярышник, метиловцы и все такое прочее. Ну, в общем, ничего не меняется, и все это продолжается. Если кто-то думает, что Путин как-то изменится, то это может только дебил думать. Ничего не изменится. Ни Путин, ни его режим, ни последствия этого режима, как то вот отравление спиртосодержащими жидкостями какими-то. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. вот, как в свое время Онищенко, когда еще не был совсем так, запутинцем, да, таким падшим человеком. Я помню, в конце 90-х, когда там все про разговор был про эту фальсифицированную водку. Вот, фальсифицированная водка, там отравление фальсифицированной водкой. Он был главным санитарным врачом, он сказал, что он не знает ни одного случая отравления там фальсифицированной водкой. То есть люди просто отравились водкой. Он говорит, она, если кто-то решил, что есть фальсифицированная вредная и не фальсифицированная полезная, то они заблуждаются. Просто люди укушались и все. Понимаешь? Но это было тогда. Это был конец ельцинского периода, начало путинского периода. А сейчас люди травятся. И спиртосодержащие жидкости содержат метанол и всякую остальную гадость. В Волгограде задержали еще одного подозреваемого в августовских поджогах. Ну, их тут натащат столько, ты что? Если люди будут давать признательные показания, а как вы видели, мальчишка, который эту, на асфальте писал, его пинали, как посмотрите. Представьте, вот что человеку делать, на которого хотят повесить вот этот поджог. Можете себе представить, что с ним творят там, вытворяют? Там что хочешь делают? И пакеты на голову надевают, и что там, я не знаю, что там делают. И, конечно, люди признаются. Признаются в присутствии ментовского адвоката, мерзость, вот эта самая мерзость, вот эти ментовские адвокаты, они думают, что они, их мини-чашься, я ничего с ними не будет. Будет, ребят, с вами полный будет. Вот и с ментами, я еще не знаю, будет, не будет, а с вами точно. Ну, потому что это самая главная мерзость, представляешь? Он все это знает, и он все это одобряет, сидит там, человек, который должен быть защитником. Пожалуйста, в чате напишите, кто есть из Воронежа, по поводу того, где будут проходить прогулки. Вот для остальных соратников, кто еще не приходил и не знает места. Да. Приставы арестовали у похоронного агентства «Катафалк» и «Венки за долги». Это комичная ситуация, помнишь? Сразу рассказ Чехова вспоминается, погуглите, как он называется. Тут у меня сразу возникло... Когда мужик там приходит домой, у него гроб стоит, помнишь, он побежал там к своему дяде, что ли, открывает, а там, не дядь, кому-то, а там еще тоже гроб, там два. И, в общем, он весь вечер бегал по всем, а там везде гробы, он в ужасе, короче, чуть не свихнулся. А оказалось, что его дядя, владелец похоронной компании, разорился, и чтобы у него приставы всякие не забрали, он расставал кому только можно, гробы там, венки и все остальное. Так вот, эти вещи не успели, катафалк, венки и гробы расставать. Но вообще, я говорю, это не только у Чехова, я не знаю, вот сейчас подумать, наверное, 2-3 классических произведения смогу вспомнить, связанные вот с арестом похоронных принадлежностей. Это вот классика, да, похоронных принадлежностей. А помнишь, что Фаина Раневская что называла похоронными принадлежностями? По рассказам, нет? Она там переезжала куда-то и мечется, говорит, ой, где мои похоронные принадлежности, где мои... Все думают, какие похоронные принадлежности? Вдруг она доставит ордена и медали. Ну, чтобы на подушечку несли. Российский президент начал открытый урок в Ярославле. Он начал открытый урок, как только стал здесь премьер-министром. А вообще, ты знаешь, вот этот открытый урок в Ярославле, это прям классика. Я сразу вспоминаю, как Ломов пришел как-то на работу и такой загруженный. Я говорю, а что такое? Он говорит, да мне сон, говорит, приснился. Я говорю, какой? Я, говорит, прихожу то ли, говорит, в Третьяковскую галерею, то ли, ну, какое-то такое место очень серьезное. И там, говорит, такое эпическое полотно висит такое, знаешь, ну как покойник этот Глазунов любил рисовать там вот 100 веков там и так далее. И называется оно, он читает внизу, а оно называется «Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Кремле, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца дарит девочке-школьнице из Ярославля валенок». Вот это то же самое, понимаешь? Только это не сон ни хрена. Вот валенок Путин привез и подарил валенок, понимаешь, всем этим детям. Я сейчас, так сказать, объясню, почему. Вот дети должны были о своих проектах рассказывать. Я все не буду брать, но поверьте, все под копирку. Вот Томила Караханова. Я поступила в МАИ и буду делать беспилотники. Путин, беспилотники — это очень важная сфера. Нельзя сказать, что Россия лидер в ней. Дальше, школьник. Мой проект — арктическая транспортная система. Путин, а сколько у вас времени? А школьник с Дальнего Востока. 9 вечера. Путин, у вас очень перспективный выбор. Это здорово, молодцы. Дальше, слушайте. Школьник, мы выбрали проект, связанный с освоением дальнего космоса. Путин, это очень интересное и перспективное направление. Следующий школьник, я за введение сетей пятого поколения. Путин, выбор, безусловно, очень интересный и очень перспективный. Я ничего не придумал. То есть человек такую нюхнул, блядь, это вообще просто жесть. И всем одно и то же. Школьник Сергей Горобец, я заинтересован проблематикой создания нового семейства самолет МС-21. Можно оснастить его двигателем на жидком водороде. Конкретика. Путин, авиация — это самый большой, для самой большой страны в мире, это, безусловно, один из приоритетов. Можете себе представить. Я выступаю за телемедицину. Выбор ваш очень интересный, Путин. Школьница Светлана Гусева. Наш темкосмос, нам важно осваивать новые планеты. Путин, что касается вашего выбора, то его важность не подлежит сомнению. Я не угораю. Это старческая деменция или наркомания уже последней степени. Я не угораю, это правда, посмотрите. Это полный. Но Путин удивил меня вообще. Он просто взорвал мне мозг. Он меня процитировал. И я просто обалдел, потому что это цитата. Путин сказал, я сейчас вам читаю. Школьник, мы продвигаем проект про искусственный интеллект. Это будущее России. Путин, искусственный интеллект — это будущее не только России. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. То есть это цитата. Я неоднократно в своих программах это говорил, а также говорил на «Эхо Москвы». Причем произошла тогда странная ситуация. Вот я залез и посмотрел. 29 мая я говорю на «Эхо Москвы», кто-то придумает искусственный интеллект, это будет структура, которая будет доминировать во всем мире. Сейчас, если бы Путин, Медведев, я не знаю, кто там наверху из этих людей, так скажем, в кавычках, все свои силы бросил на то, все свои спецслужбы, деньги на то, чтобы установить таких людей, в кратчайшие сроки создать искусственный интеллект, Россия выскочила бы на первые места. Мы знаем, что после этих слов Путин собирает совещание ночное, держит до 2 часов ночи с требованием придумать ему, блядь, на блюде принести искусственный интеллект. И я 9 июня, узнав об этом, говорю, Путин собрал в Питере, я там в «Эхо» говорю, то есть помимо моих передач «Эхо» и его слушают всякие Орешкины, которые могли донести до Путина совершенно спокойно, но так как это цитата, я думаю, что и из передачи, не из «Эхо», то, наверное, кто-то и передачи слушает. Путин собрал в Питере ночное совещание всех и поставил задачу придумать искусственный интеллект. Это я на «Эхо Москвы» 9 числа говорю. Блин, я обещал не ругаться очень крепко, но здесь только вот такие. А как они собираются придумать искусственный интеллект? Знаете, при каждом Роснефти, Ростехе и так далее будет открыт отдел по этому самому искусственному интеллекту и по стартапам. Что такое стартапы, они не знают. Они путают сатрапами, но пофигу. Самое главное, они здесь теперь... У них есть панацея, ты придумай искусственный интеллект, который будет в конце концов в капитализации человечества 99% от всей капитализации, и ты будешь царем мира. Вова хочет быть царем мира. Вот мое утверждение 9 июня. И фраза, которую я говорю в эфире, в нашем эфире по этому поводу, после этого Москвы, я говорю, тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, будет владеть миром. Вова цитирует полностью. Удивительно, да? И Шувалов, помните, рассказал, что Вова заболел цифровой экономикой. Он пишет, мальцев какую-то не унесет. Ну, бывает, что ж не всем же. Так что. И рассказал все вот эти вещи, которые он сказал. Ну, вы сами, я прочитал, вы слышали. То есть это не мальцев несет, это Вова несет. И что написали газеты, ну и всякие средства массовой информации. Путин рассказал о будущем беспилотных технологий в России. То есть беспилотники — это хорошо, но Россия не на первом месте. Это о будущем беспилотных технологий. Дальше. Путин рассказал о внутреннем ядерном реакторе российского народа. Путин с первого раза забил шайбу в училище Олимпийского резерва в Ярославле. и так далее. То есть там Путин предложил школьникам написать сочинение о будущем. Это все касаемо вот этого, вы видели, то есть там полный маразм, конечно, просто. Ой. Да, а еще Путин получил открытку от первоклассницы из Ростова. Ну да, той, которой подарил валенок, да. Я так понимаю, что это тоже такая домашняя заготовка, она вручила на линейке, на торжественной, а ему передали, как же ему там сразу, линейка-то, я понимаю, была утром, и сразу эту открытку в зубы и поскакали самолетами, там, я не знаю, лошадьми, там, на собаках повезли. Так. Вот опрос есть. Большинство жителей регионов не хочет переезжать в Москву. Ну, им, собственно, никто и не предлагает. Могут, наоборот, предложить выехать из своих домов, как в Москве предлагают, да, по-реновации, чуть ли не сказал, реинкарнация. Такой проект реинкарнации. Чик, и все, реинкарнировались. А то они, вот нужно им, конечно, какую-то индуистскую религию принять и все, и помогать соскочить с колеса сансары. Сказать, вы вот так долго здесь вот мучаетесь, живете в таких халупах, все, ну, вроде, давайте мы вас убьем просто, и вы сразу попадете, в общем-то, в эту, как она называется-то? Мокшу, да, Мокшу, я знаю, где там река Макшан протекает. В Мокшу они запросто всех отправят, Пензенскую область, в Макшан. Панфилова заявила о недопустимости стремления к показательным цифрам на выборах. Да, видишь, нельзя такого делать, показательные. Они должны быть не показательные цифры на выборах. То есть, о чем вообще речь? Речь должна идти о том, что выборы должны быть абсолютно честны. А если они должны быть абсолютно честны, ни Центральной избирательной комиссии, никаких других комиссий быть не должно в том составе, в котором они есть. То есть их надо распускать на 100% и собирать другие, абсолютно из других людей, которые никогда не участвовали в выборах, которые не замазаны, которые даже не умеют подтасовывать. Соперником Путина на выборах президента может стать женщина. Ну и видишь, что пишут. Так, в администрации президента и близких к ней экспертов рассматривается несколько кандидатур, пишет газета «Ведомости». То есть, представляешь, это они такой цирк, такую кометь ломают. То есть, вытащить женщину, поставить, вот видите, вот вам женщина, ведь можете за нее проголосовать. С кого бы ни проголосовали, все равно нарисуем за Путина, но внешне это будет состязательность. Такая состязательность. Охренели совсем ребята. И вот тут говорили, что Ксения Собчак в общем-то будет кандидатом, но она оспаривает это, говорит, что она не будет там с ними, что она самостоятельная. Ему что поклонно. Да. Вот. И она говорит, что российская политика скучная, и я ей завидую. Потому что если бы она занималась протестной деятельностью, ей не было бы скучно. Она бы посидела 15 там суток, потом в СИЗО и так далее. Ну, в общем, все нормально было бы. Ее там несколько раз палками помолотили, там, зеленкой баблили. И нормально. Не было бы скучно. ЦБ обяжет банки усилить защиту финансовых приложений. Ну да, то есть, таким образом, наверное, Центробанк еще будет собирать деньги на это, чтобы, ну, нормально было. То есть, я так понимаю, что вот эти финансовые приложения, ну, электронные, имеется в виду всякие кабинеты, эти, как они, личные кабинеты и все остальное прочее, это, как бы сказать, ну, это риск самого банка. И поэтому вмешательство Центробанка еще в безопасность обычных банков, ну это как-то странно, мягко говоря, странно. У нас тут новость молния по поводу как раз сегодняшнего ареста и задержания, да, захвата парня Петра Яблонского. Сейчас ситуация изменилась, его перевели в больницу из отдела полиции. И то есть наши соратники уже помогают ему. Я понял, нужны адвокаты, и нужно это дело так не оставить. Молодого человека и сколошматили. Это просто беспредел. То есть те люди, которые это сделали, должны обязательно ответить. Просто и очень жестко. Так. В России решили уменьшить дорожные знаки. Все уменьшается. Все уменьшается. Как помнишь, там анекдот? Скоро до мышей дотрахнем. Вспомнишь? Ну, классный такой анекдот, когда папа сидит 1.20 м, и мама 1.10 м. Заходит сын 1.05 м, а с ним девушка метрового роста. И говорит: папа, я решил жениться. Папа, маме, скоро до мышей дотрахаемся. Вот так и здесь. Понимаешь? То есть они все урезают. Скоро знаки дорожные такие можно будет только увидеть. Вот. А они, причем можно, знаешь, какие сделать знаки. Вот они просто еще не поняли ни хрена. То есть делать систему типа видеорегистраторов очень легко ее сделать. Да, можно и на айфоне приложение такое сделать. Он опознает, ну, вот этот вот квадратик, как он, там нарисованы всякие штуковины, козябры, как это называется, я до сих пор не знаю, когда наводишь айфон, и он тебя там отсылает сразу на сайт. Иконка. Не иконка, какая иконка, ты что? Баркод. Как? Баркод. Баркод. Вот. И нужно вешать вот эту штуку. И просто телефончик, там, айфончик и все такое прочее, который будет предупреждать, какой это знак. И вообще тогда париться не нужно. На стол прифигачил, и все, он едет, раз, все, вот такой знак. Я вот сейчас подсказал, как с искусственным интеллектом, потом меня повесят, знает, когда я все сделаю. Ужас. Вот. А СМИ заявили, что ГИБДД готовится к резкому росту смертности в ДТП. Маца будет самый угарный президент. Да это хорошо, представляете. У нас были уже всякие, да, цари, каких только не было. Не было только царя жулика, да, пока вот Вова не стал, да. Самый вор и жулик, да, единственный. Не было, психи были и приколистов не было. Так что вот теперь время приколистов должно быть. ГИБДД, да, готовится к резкому росту смертности. И там, блин, жуть какая-то. Сразу вспоминается тот фильм, помнишь, когда пятиэтажки пришли газовую плиту ремонтировать. Это, говорит, сейчас, говорит, будут жути нагонять. Ну, чтобы денег содрать, там, пух, показывает. Так и здесь. Это, ты думаешь, ГИБДД, это типичные мошенники. То есть, они говорят, в 2018 году такая будет смертность от ДТП. Ну, потому что они так решили. Говорят, это один из вариантов. Ну, то есть, они из-за «Люди в черном 3», наверное, нашли человека, не человека, а гуманоида, который в пятимерном пространстве живет и видит все вариации будущего. И он им сказал, что это один из вариантов. Ну, а как по-другому? Представляешь? А для того, чтобы этого не произошло, что нужно? Как ты думаешь? Нужно денег на... Стратегия будет охватывать более емкий набор инструментов для улучшения показателей по снижению количества ДТП. Упор будет сделан на цифровые технологии и способы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. То есть бабки с нас хотят. Нагоняют жути, чтобы повесить за наши деньги, повесить кругом еще дополнительно видеокамеры, все эти фотоаппараты и с нас брать бабки. Вот идет раздолбанная дорога. И то место, где висит камера, освещается, там идеальная дорога. Потому что ты должен по ней лететь, чтобы чик, и денежку. Представляешь? Вот мы с тобой много ездили. Сейчас вот, когда в гонениях находимся, мы много с тобой камер видели? Ни одной не видели, представляете? Ни одной камеры нет ни у кого. Эти суки грабят по-всякому. Причем хотят... Вот эти камеры, они будут частные. А деньги на программу государственные. Государственные. Представляешь? Просто охерели совсем. Ну, за это просто вешать надо. Просто даже уже не сажать, понимаете? Что творится-то? Они не хотят делать дороги, чтобы не было смертности на дорогах. Не хотят делать отбойники. Нормальные, цивилизованные. Такие, которые они делают в Америке, не делают 64-го года. Они ничего не хотят делать, но хотят денег. И нам рассказывают, что вы сами виноваты. У вас такая аварийность. Это у нас аварийность. Но если она у нас, ну идите нахер. Мы возьмем бразды правления в этом государстве. Я обещаю вам железо, могу голову на отсечение дать, что в течение 2 лет аварийность снизится в 2 раза. Ровно в 2 раза. Не на 2%. В 2 раза снижу аварийность за 2 года. Обещаю. дедовщина постепенно исчезла. Причем мы целый проект по этому поводу родили, написали, но в последний момент остановились и не дали этим ублюдкам. Потому что там есть вещи, из которых бы они сделали бизнес. Ничего бы не решили, но мы бы им дали те идеи, как вот с искусственным интеллектом. Понимаешь? У них мозгов нет, они ухватывают для того, чтобы что-то вырвать. Вот Вова сейчас решил, что он царь будет, потому что найдет искусственный интеллект. Хер ты найдешь, Вова, а не искусственный интеллект. Дедовщина постепенно исчезает из армии, заявил военный прокурор. Да. И сколько же должны люди служить, чтобы она исчезла? Ну, постепенно, говорит, исчезает. Люди служат год, а она постепенно исчезает. Это кто год? 8 месяцев отслужил или 5? Дед? Какая дедовщина-то вообще? Что там в башке у этого военного прокурора? Да, такой заикаться о таком не должен. Он должен сразу уйти с своего места работы. Какая нахер дедовщина? Там даже как обозначать-то тех... То есть сразу чайник, а потом дед, да? Полгода чайник, а вторую половину дед. Ну как? Ну раньше там всякие чайники там и так далее, там черпаки там и так далее. Причем это было привнесено, знаешь, откуда? Из тюремного сленга? Нет. Это из русской армии, из рекрутщины, когда служили 25 лет. Черпак – это человек, который отслужил 15 лет. И которому право давалось разливать эту полбу, понимаешь? Котелок – это тот, который котел таскает. Понимаешь? Вот это. А скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, француз отдал. А дядя или дядька? Это помимо унтер-офицера, который командует там, ну, полуплутонгом, там, ну я не знаю, там, каким-то маленьким подразделением, да, это еще и человек, который отслужил 20 лет, солдат, дядька. Молодые обращаются к ним, дядя. Скажи-ка, дядя, дядя, 20 лет отслужил, ну, дядя, конечно. Поэтому там понятно, дедовщина, когда разница в службе 20 лет, да. Ну, даже понятно, в советский период 2 года там с лишним люди, там 2 в морфлоте 3 года служат. Ну, сейчас год служат, как они могут с ней не справиться? Победу оштрафовали за попытку взять пассажиры деньги за провоз портфеля. Да. Это компания. Победа. Я понимаю, что победа. И они пишут все свои законы эти, там, я не знаю, что... И так, что компании «Победа» и какие-то другие компании все равно чудят и хотят денег. И пофигу им на эти законы. И законы эти написаны так, что без пол-литра не поймешь, а с пол-литра точно не поймешь. Поэтому дурдом, понимаешь? То есть ничего нет. Вот земля богатая и обильна, а порядка в ней нет. Понимаешь, вот как у Нестора написано. Блять, Рюрика надо звать, чтобы выкидывал Путина, все там, садился-то. С Синеусом и Трубором, да, и все нормально было. Ну так ведь? Ну ты видишь, ну что творится-то? То есть человек с портфелем не может прилететь в этой победе, потому что напридумывали столько законов, что даже сама победа не читала их, но думает, ну а что, ну денег надо взять человеку, почему не взять? Он-то точно не знает. Мы-то еще сомневаемся, можем мы или не можем, но он-то точно ничего не знает. Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить. Да. Мальцев, в чем разница между современным КНДР и СССР? Ну, я в КНДР не жил, я жил в СССР и как-то, в общем-то, не рассматриваю эту страну как, по крайней мере, брежневского этапа, как страну казарменного коммунизма. Ну, я служил в пограничных войсках Комитета государственной безопасности, брежневский, андроповский. И Константин Устинович Черненко период. В андроповский период я, находясь на посту технического наблюдения, и который прослушивался постоянно, в шутку ради, со своим другом Валдосом Канапкой, рассказывал политический анекдот. Там начинали мы вещами, как волосы седые на головке детской. Хорошо живется нам в стране советской. Ну, там про дедушку Ленина и так далее. А потом, причем тот особист, который нас слушал, мы его сейчас прекрасно знаем, и он написал там какую-то работу в академии своей КГБшной, как раз используя мою персону в качестве примера. У него тема была военные неформальные авторитеты и их способы противодействия военной контрразведке. Вот так это называлось. Поэтому И я сижу здесь, а не, не в лагере. Я думаю, что в КНДР, если кто-то там... Не то, что там поприкалывался, да, а плохо плакал по поводу там Ким Ир Сена или Ким Чен Ира там, или еще кого-то. Его просто из миномета расстреляли и все. Как вы просто не понимаете, какая это разница. Человек в чате пишет, что насчет надписи около недели назад на нашем доме появилась огромная надпись, надпись 5.11, ее закрасили почти сразу. Жековцы даже где-то откопали краску под цвет стены. Боятся тварюги. Да ты что, это сразу все закрашивают и хорошо. Это надо, надо продолжать. Вот. Только аккуратно очень. Мальцев, как собираешься голосовать с президентом, если ты в изгнании? А мы как-то собираемся в изгнание отправить Вову Путина. У нас другого пути нет. А Путин на саммите БРИС выскажется против протекционизма и санкций. Да, еще нет, ты вот пропустил. Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить. Ну, вы же знаете, как Путин борется с террором в Сирии? Вот сегодня, например, при помощи так называемых ночных охотников, то есть вертолетов. Сегодня разбомбили там все, начисто сказали, что разбомбили там каких-то этих боевиков. А кого уж там разбомбили? Ночью вертолеты прилетели целой толпой, расфигачили все реактивными снарядами, неуправляемыми, да, какими-то управляемыми ракетами, там, пушками многоствольными. Представляешь, то есть летит толпа вертолетов, и все выжигает на своем пути. А еще он борется с терроризмом ковровыми бомбардировками. Это такая специальная борьба с терроризмом. А еще борется с терроризмом при помощи ракет, которые запускаются с очень большого расстояния. То есть они эти ракеты знают, кто террорист, а кто не террорист. Они прилетают, падают, взрываются, убивают только террориста. Поэтому он и говорит, что это надо продолжать. Ему это нравится. Вот на саммите БРИКС выскажется против протекционизма и санкций. Вов, ты что-то прям явно перенюхал. Протекционизм и санкции – это метод кнута и пряника, который придуман еще при царе Горохе и будет действовать столько, сколько живет человечество. Поэтому, ну, я не знаю, как это сказать. Он против. Отставить Сидоров не хочет, как в том анекдоте. Помнишь, когда Петька с Василием Ивановичем идут, говорит, фамилия Иванов, этого Иванова расстрелять. Раз, увели. Фамилия Петров. А вот этого Петрова повесить. Фамилия Сидоров. А вот Сидорова расстрелять. А я не хочу. Отставить Сидоров не хочет. Вот так и здесь. Понимаешь, вот Путин не хочет санкций. И вот он выскажется на саммите БРИКС, и все сразу же случится, и санкций не будет. Да? Будет. А зачем порожники он гоняет? Зачем Путин выходит на саммите и гоняет порожники про какие-то санкции? Ты думаешь, это для внешнего потребления? Это для внутреннего потребления. Путин рассказывает, что плохо, вот что вы ни хера, пенсионеры зарплату, эту пенсию не получают, все валится, это потому что там злодеи, а он с ними, он за нас там борется, блядь. Он затрахал уже бороться, пусть не борется, пусть поборется со своими комплексами и вздернется это падло. Путин на полях ВЭФ проведет переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии. Так, давайте троллей забаним. Да. Да, нам Саша Скорбуев написал, что все в порядке, он на связи с мамой задержанного. Очень хорошо. Петра Яблонского, так что надеемся, что наши соратники помогут, да, с этой системой там побороться. Отлично, там. Отлично. Спрашивал сербов, это ужас, они все пропутинские, даже журналисты и так далее. Ну что ж, бывает. У них, наверное, они, наверное, не в России живут, поэтому могут что-то там придумать. Путин на полях Восточно-экономического форума проведет переговор с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии. А Лавров уже обсудил с главой МИД Японии ситуацию на Корейском полуострове. И, конечно, Лавров подготавливает, так скажем, общение с Путиным, потому что я думаю, что японец будет и с Путиным общаться. И там будет разговор не про Корейский полуостров, а про Сахалин. Про Сахалин, про Курил. Ну, может, и про Сахалин уже. Что они решили и сдают Курил, это совершенно очевидно. Только, я так понимаю, японец их торопит, а они боятся торопиться. Посмотрим, что там будет. Очень это мне интересно. Кремль назвал рейдерским захватом ситуацию с собственностью России в США. Ну, искусство. Политическое искусство возможно. Если они могут отнять эту дипсобственность и Вове сделают сливу, там, шмать вселенскую и все такое прочее, да, там. И творят они, как в этом, у Помиловского, записки боссы закопали его в землю по самую голову, да, и творят ему смазь вселенскую, и смеются все вместе, потому что это была шутка полюбовная. Вот так и здесь, ну что, закопали и смазят вселенскую, творят. Такая шутка полюбовная. А Вова пытается отвечать тем, что у каких-то американских дипломатов увольняют, которые потом оказались русскими наемными рабочими, да. Представляешь, какой вот, что человек нюхает, я вообще не понимаю. Уволил американских, выслал американских дипломатов, а оказывается, уволил российских наемных рабочих. Бред. Вячеслав, тут в чате уже, наверное, неделю подряд один и тот же вопрос человек присылает методично. Очень его интересен. Какой? Ответ ваш по поводу того, будет ли после революции учрежден госинститут, занимающийся вопросами высшей социологии. Я, вот, честно говоря, не знаю, что такое высшая социология. Что такое социология, знаю, что такое высшая социология, не знаю. Поэтому тема карты в руки, кто знает, что это такое. Понимаешь? Я даже не знаю. У меня родитель, мой покойный, занимался всю жизнь социологией, был одним из первых людей, кто в Советском Союзе стал заниматься социологией как наукой. До этого же была лженаука. Я помню, они издали книгу там что-то социальное планирование. Социальное планирование, что-то какая-то. И это вот тогда я впервые столкнулся с... Сейчас называется заимствование, да, заимствование. Ну, у них лаборатория была, они там все это рассчитали, все сделали, там, социологические исследования, планирование, все красиво, все, вот книжка там выходит. А где-то при Академии наук Украины в Киеве такая же, значит, структура родилась вновь родилась. И они тоже выпускают книжку, эти ждут, когда придет, приходит, и вот один в один, можете представить, то есть вообще ничего... Ну, там название, может быть, что-то там было, а вот они прям открывают и начинают цитировать. Вот лист за листом, представляешь? Но тогда не было интернета, поэтому... И там кто-то наверняка стал этим кандидатом наук, или там, может быть, доктором даже. Так что вот такая... Лавров... Вот, видишь, это социология, но высшая. Ну, как высшая математика? Ну, я вот, как бы, я не высшую математику не знаю, не высшую социологию, так что простите уж. Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие диппредставительств в США. Ну как он сказал? Мы будем жестоко отвечать на такие, на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте, которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами. Видишь, какой жестокий такой, как дам больно, такой Карабас-Барабас, а то как дам больно. Их артист. А еще Лавров констатировал нежелание США танцевать танго в двусторонних отношениях. У него какие-то то ему мама с мальчиками запрещала танцевать, то танго. Что-то у него с этими танцами видно, что-то связано очень такое, какое-то серьезное детское переживание, после которого мама запретила ему танцевать с мальчиками. Я так понимаю. Видно, он с кем-то танго неудачно станцевал. Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом. Странный вид у Мальцева сегодня. Красная галка какая-то. Красная галка всегда тут. Да. Решение о закрытии... Да, ну Трамп принял, конечно, решение. Это совершенно было очевидно. Что они думали, что он такое решение не примет. И американский сенатор приветствовал решение закрыть российские дип-объекты. Ну, я думаю, что все сенаторы приветствовали, ну или почти все. И шеф Пентагона приказал отправить в Афганистан дополнительные войска. Помнишь, как в Швейке дайте? Поставьте ему добавочный клистер. Вот так и здесь. То есть они прикинули, что политика Обамы в Афганистане неуспешна, как мы вчера говорили, да? Значит, нужно другой вариант. То есть, значит, нужно больше военных, самолетов, бомб и так далее. В Афганистане это уже проходили. Это нифига не работает. Просто не работает. Если они хотят кого-то там сдерживать, ну, для этого можно иметь контингент гораздо меньше и просто более технически оснащенный. Ну, то есть самолет, беспилотники, там, вертолеты и так далее. Если они хотят там навести какой-то порядок, у них это никак не получится. Ну, ни у кого не получилось. Ни у Афганистана, ни у англичан, ни у советских. И они уже там с начала 2000-х годов сидят. Ну, то есть уже можно как-то понять, что ничего. Конечно, нужны какие-то другие методы. В США районам, пострадавшим от урагана Харви, грозит нашествие комаров. Да, видишь. Причем сейчас вот тут будет у нас новость по поводу Франции, что там лихорадка, которую комары разносят, да, и вот здесь тоже говорят, что будет нашествие комаров и лихорадка Западного Нила, и может быть, и как что хочешь, и энцефалит, и, значит, малярия, и, в общем, готовятся они, не ждут, а готовятся. Вот меня спрашивают, Мальцев, возможно ли развал США на несколько штатов? А зачем, какой смысл? Ну, там все у них в порядке в этом отношении. Значит, штаты имеют собственные законы, собственную власть, собственный бюджет. Их никто там не доит, не обижает и так далее. Зачем? И для того, чтобы, так сказать, сохранить общую безопасность, они им... выгоднее держаться вместе. Для того, чтобы взаимодействовать с точки зрения экономики без всяких границ, выгоднее держаться вместе. И там масса вопросов, по которым выгодно держаться вместе. То есть развалиться и установить границы — это такой атавизм все-таки. Вот человек пишет, что у него на стене девятиэтажки уже полтора года. Надпись 5.11.17 «Революция». Ну, еще должно быть все девятиэтажки должны быть записаны этим, чтобы каждый знал. И те, кто с нами, и те, кто против нас, все должны знать, когда все начнется. Ну, или все, вернее, когда все закончится. Потому что, да, число жертв урагана Харви США достигло 44 человека. Трамп объявил сентябрь США месяцем борьбы с алкоголизмом. Почему, не знаю, но, наверное, после урагана, чтобы не бухали, а работали. Ну, вообще странное такое как-то, несвойственное президентом США бороться с алкоголизмом, наверное, влияние Горбачева. Влияние Горбачева на Трампа. Он тогда, наверное, был молодым человеком более, ну, ему 40 лет, наверное, был тогда, да. И, наверное, его это впечатлило. Тиллерсон одобрил использование 60 миллионов на борьбу с информационным влиянием РФ. Вот вообще удивительно. Ты знаешь, я прям про это хочу поговорить. И вот сообщили о том, что власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуострове. Вы представляете, что происходит? То есть для того, чтобы побороть информационное влияние РФ, прибалты, американцы, украинцы какие-то немыслимые деньги выкидывают, да, что-то какое-то, какие-то проекты, программы, гранты и так далее. И не сотрудничают ни с кем, кто реально этим занимается. Причем с тем, кому не нужны деньги, а нужно политическое взаимодействие. Ну, например, с нами. Нам нужны штаб-квартиры создать для того, чтобы, грубо говоря, осуществлять вещание на России. И что? Нам кто-то дает такую возможность сделать? Мы не просим ни у кого, ни денег, ничего. Никто из этих людей, ни прибалты, ни украинцы, ни американцы, никто что не помогает. Они все вредят. И когда вдруг они там что-то на борьбу с Путиным, я вообще в это не верю. Я потому что вижу, какое отношение. Меня очень сильно удивляет. Почему? То есть есть огромное количество тех людей, которые работают с точки зрения информационной эффективно. Почему никому из этих людей не оказывается политическая помощь? Вова, блядь, всяким там этим лошарям бабки откидывает и любую помощь оказывает. Здесь даже никто денег ни копейки не просит. Просит политическую поддержку. Ноль. Наоборот, вред. Можно предположить тот факт, что они тоже там что-то пилят? Я не знаю, что они там делают, но то, что они там занимаются какой-то мастурбацией, это я вижу прям невооруженным глазом. Борьбы никакой у них там нет. Ну а вот мы с тобой из России видим, что ли, как какая-то борьба, что-то какие-то там, ну ладно, там раньше «Голос Америки» из Вашингтона, можно было там где-нибудь поймать его, там «Радио Свободу», там, а сейчас-то что? Ничего нет, понимаешь? Но оказывается, идет информационная война. Где она идет, эта информационная война? В США более 70 тысяч человек подписали петицию о признании Джорджа Сороса террористом. Да, видишь, вот это причем не в России. Это в Соединенных Штатах, бедолагу, старину Сороса решили признать террористом. Только я не понимаю, там то же самое ведут, как и в России. Ну, потому что Трампу написали петицию «Признай Сороса террористом». Ну, то есть, как вот меня признали экстремистом и террористом без всякого суда, так и Сороса хотят. Ну, наверное, Америка – это не Россия. И террористом там можно человека признать только, наверное, если суд решил и какой-то приговор зафигачил ему. Но если, по крайней мере, это какой-то террорист арабский, да, но они могут его каким-то там тайным путем переправить в Гуантанамо, в тюрьму, и там содержать его бесконечно долго. Ну, Сорос-то вроде как, вроде он не из тех, поэтому и гражданин Америки, навряд ли они его в Гуантанамо запесочат. Поэтому это все странно. Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Так, Вячеслав Вячеславович, когда появятся другие программы по просвещению людей? Вон у Навального куча программ. Чем мы хуже? Ну, не знаю, мы ничем не хуже. У нас как у Навального свои темы, у нас свои, поэтому, то есть, у него свои каналы. Мы же двигаемся в одном направлении, мы же не конкурируем. Петербургский канал «Дорога жизни». Да, у нас масса в других городах, да, поэтому мы все, что можем делать, мы делаем, мы не можем делать сверх того. Кроме всего прочего, я вам скажу, мы же не шоу делаем. Мы делаем не шоу. У нас совсем другая задача стратегическая. Наша задача избавить Россию от власти Путина, а не шоу делать. Предупредил Госдепартамент туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Вот спрашивает, как познакомиться со своей женой. Такая интересная история, реально. Не буду рассказывать, но очень интересная история. Я во сне увидел накануне. Представляешь? Был такой вариант. И когда воочию встретился, то есть я как бы особо сильно не заморачивался. Я понял, что это вот тот человек, который во сне. Причем я знал, как зовут, потому что во сне человек представился. Но это интересный такой момент. Так, Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Ну, можно и не предупреждать, они и так взрослые люди и понимают, что там реально могут быть теракты, но все равно это не столь опасно, чем в горячих точках планеты. Вот тут про ночных охотников тоже пишут, что они там в интернете показали, как выжигают там каленым железом эти вертолетики российские Ми-28Н. Выжигают там все. Житель Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками. То есть он купил бекон и ел, а его оштрафовали, значит, за возмутительное поведение. Оскорбительное поведение, да. Венесуэле заинтересовались крупной суммой денег у супруги оппозиционера. Да, знаешь, какая крупная сумма? 12 тысяч долларов. То есть это тут вот в России власти тратят, я не знаю, на ужин столько денег. Сколько в машине у этого оппозиционера. Я так понимаю, что кто-то ей передал эти деньги, и они специально хапнули. Ну, потому что знали. То есть, так и показали. Видите, 12 тысяч долларов, елки-палки. Интересно, а вот нефть в невероятных количествах из Венесуэлы продается, куда деньги деваются? А наркотики, которые идут целыми пароходами в РФ, к Вове, за это куда деньги деваются? А те 6 миллиардов, которые уже больше, уже 9, да, которые Роснефть выкинул этим пацанам туда, они куда делись? Вот человек тут без ложной скромности предлагает в чате. Нужно разработать программу помощи гражданам выхода из кризиса. Например, в качестве подъемных всем россиянам по 1 000 000 рублей. Пролоббируйте. Ну, это должны экономисты считать. Мы не знаю, имеем ли такие средства. Я думаю, что имеем, конечно, что там. Это не очень большие деньги. Но я думаю, что если дать каждому россиянину по 1 000 000, они просто сразу все бухнут, прогуляют, пропьют, ну то будет жить сразу, а полный обвал экономики такой, дыдыщ такой будет. Поэтому деньги надо давать нормальные, но давать постепенно, и я говорю, поднять соответственно зарплат, пенсии, чтобы деньги в экономике крутились, но не выкидывать так нафиг. То есть если раздать каждому по 1 000 000, особенно в рублях, то эти 1 000 000 сразу не будут стоить ничего. То есть это фактически мы ограбим народ, поэтому так мы действовать, конечно же, не будем. Кенийский оппозиционер добился перевыбора президента. Что там написано? Мальцева только валить надо, надоела его рожа. Ну, выключи. Если надоела рожа, возьми и выключи. Тик, и все. И считай, что свалил. Я даже банить не буду. Да, перевыбор президента. Видишь, молодец, какой оппозиционер. Ну, представляешь, даже система судебная Кении, а он добился через Верховный суд, она более в Кении, более демократичная и более народная, и более законная, чем в России. Вот можно через Верховный суд здесь что-то добиться. Вот я судился в Верховном суде по поводу завода по переработке химического оружия. В законе четко сказано о разграничении полномочий между федерацией и субъектами федерации. Это конституционный закон. Там сказано, что по вопросам, вот таким как размещение завода этого гребаного, принимает решение субъект федерации в виде, значит, губернатора и представительного собрания области. То есть это должно быть постановление Думы и соответствующее постановление губернатора. Или закон области, который принимает Дума и подписывается губернатором. Знаешь, как выглядело согласование по уничтожению химического оружия на строительство завода? Это был формат А4 лист, на котором написано Аяцков. Все. Там больше ничего на этом листе нет. И в Верховном суде вот эту хуйню показывали. И Верховный суд посчитал, что это согласование, хотя там четко в законе написано, что должна Дума согласовывать и губернатор. Можете себе представить? Поэтому что? А знаешь, почему это Верховный суд согласовал? Потому что деньги огромные украли. Нужно было как-то шевелиться, потому что Думу я сгнашил так, что все проголосовали за отмену этого решения. То есть за, не за отмену, а за обращение в суд, признание всех этих актов незаконными, потому что они не на основании закона приняты. И все, и суд посчитал, что все нормально. Верховный суд России. КНДР осудил заявление председателя СБ ООН после ракетного пуска Пхеньяна. Да, ну там, естественно, выступили, сказали, какой плохой этот председатель Совета Безопасности ООН, да, потому что вот сфабрикованным в США, в общем-то, это заявление было сфабриковано в США. Ну, понятно, что там должна быть такая риторика, они должны рассказывать, что весь мир объединился против них. А иначе, как Толстый усидит в своем кресле. Точно так же и Вова Путин. Как он может усидеть в своем кресле, если не будет ватником ежедневно рассказывать о том, что он борется со всем зловещим миром, который там снаружи. Китайцев начнут карать за неуважение к гимну. Мальцев, будете ли вы пытать Путина после его ареста? Я думаю, что он сам будет всех пытать после своего ареста. Представляешь, разговор с Путиным, это какая пытка. Нет, конечно, какая пытка. Я думаю, что арестованный Путин должен с самого начала и до момента вынесения приговора трибуналом находиться под видеокамерами. Весь процесс должен идти онлайн. Весь, с самого начала. Вот его арестовали, все. Камера, видео, только единственное место оградить, где там душ, туалет, чтобы туда ходил, все. А все остальное, чтобы никто ничего. Чтобы все, что он говорит, это было все четко, чтобы все видели, как это происходит. И то же самое по остальным участникам всего этого беспредела. Какие нафиг пытки? Все должно быть очень четко. Они должны нам спеть такую песню, да, что это должна быть трагедия. Помнишь, как с греческого переводится трагедия? Как песнь осла. Козла, вернее, потому что горный козел. Песнь козла. Вот трагедию они должны нам обязательно разыграть, вот эту вот вся мразота. А мы должны быть абсолютно на 100% уверены, что это 100% правда. Потому что пройдет 20 лет, и какие-нибудь скажут, они его там били, как футбольный мяч, и он там оговорил сам себя, ничего этого не будет. Все можно будет посекундно просчитать, и он все расскажет, потому что там масса других людей, которые тоже будут рассказывать. И будет петь, как Шахерезада. «Тысячу и одну ночь» нам расскажет. Китайцев начнут карать за неуважение к гимну. Ну, видишь, как оказывается, а знаешь, чем выражается у них неуважение к гимну? У них гимн на похоронах играют, тебе за это будут 15 суток давать. Представляешь, отнесли покойничка, гимн сыграли, и все, да, и уехали. А у них еще гимн хороший такой, марш добровольцев, слышал, да? Послушай. То есть такой, для похорон прям, ну, в кавычках, конечно. Ну, у них, Китай, как в этом, в Даунхаусе, Китай. Нобелевские лауреаты назвали главной угрозой человечеству. Да. И эта главная угроза, это значит перенаселение, разрушение окружающей среды и возможность ядерной войны. Ну, я вот не понимаю. Нобелевские лауреаты, конечно, люди умные, критиковать их как бы вроде как не стоит. Но перенаселение, это же благо. Это казалось 10 лет назад, что это страшно, там, блин, перенаселение и так далее. Перенаселение – это благо. То есть люди, как те батарейки в матрице, чем больше людей, тем больше получается коллективное сознание. Сейчас с развитием интернета до того момента, как появится искусственный интеллект, а потом, кстати, и тоже это нормально, это будет все. Сейчас это является интеллектом. Вот. Большая масса людей. Тем, который потом трансформируется и свяжется вместе с искусственным интеллектом. Будет тоже расти. Поэтому большая масса людей – это хорошо. Это неплохо. А живут старыми традициями. Ядерная война, да, особенно при условии, что ВОВ может на кнопку нажать. Это плохо. Потому что, опять же, всю Землю не разбомбят, но засорут так, что дальнейшее развитие затруднят. Отбросят нас вот не назад, а в сторону. Нам придется вернуться и пойти снова. Понимаешь? То есть это не назад, это в сторону отбросят. И разрушение окружающей среды, ну тоже вещь страшная, но не такая страшная, как ядерная война. А разрушение произойдет не вдруг. И поэтому человечество может к этому подготовиться. Но опять же здесь не должно быть таких, как Вова. Понимаешь? То есть те, которые... Ему сегодня искусственный интеллект нужен, он хочет стать царем всего мира. Блин. Все. Крыша потекла у чувака окончательно. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции. Да, и тут пишут, да нет никакого перенаселения, это фейк. Я с вами абсолютно согласен. Это, конечно, не фейк, это представление определенное. Но какое перенаселение? Говорит, еды не хватит. Да как ее может не хватить? Еды такое количество. Сейчас, в настоящий момент... У нас 800 миллионов людей голодает на Земле, да? И 1,7 миллиарда человек избыточным весом страдает. И всеми болезнями от избыточного веса. То есть чистая логистика. 30 до 44% продукции сельского хозяйства и переработки в год уничтожается. Не санкционными этими делами, а в результате того, что это прокисло, протухло там и так далее. И в результате того, что цены не надо сбивать. Ну и что? И если все логистически да, сделать, то все будет нормально. Это первое. Второе. Запас мирового океана никак не используется. Ну и третье, самое главное. С 92-го года пищевая химия так поднялась. Ну, конечно, говном кормим людей. Ну, говна много, как в том анекдоте. На всех хватит, понимаешь? Поэтому пищевая химия накормит тут и 100 миллиардов, и никаких проблем не будет. Ну, да, они как-то будут получать не очень здоровую пищу. Ну, что делать? Понимаешь? Значит, нужно включить мозги и сделать так, чтобы те люди, которые появляются, да, они получали здоровую пищу. То есть, говна у нас уже на всех хватает. Надо теперь, чтобы хорошей еды хватало на всех. Да? Ну, я думаю, что это несложно сделать. Но не говорить так о том, что все вот там перенаселились, все, надо вешаться, там, завязывать себе там все, что в трусах находится и все. Нет, конечно, нет. Вспышка лихорадки чикунгунья во Франции, об этом предупредил Роспотребнадзор россиян. О, видишь, то есть все россияне должны счастливы быть во Франции. Вон что, грибы, понимаешь? А у нас вот пока хорошо. Ну ладно. Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты. Видишь, тоже борются за экологию. В Германии запускают уникальный рентгеновский лазер. Длина его 3,5 километра. Ствол этого лазера. Что он там будет делать, я не знаю. Может быть, дырки в земле прожигать. Ну, в общем-то, представляешь, люди какие вещи творят. Уникальные совершенно. Просто не поддающиеся даже описанию. Так даже в фантастических романах. А этот все там что-то детям причесывает. Рассказывает, что это перспективное направление. Вы сейчас спросили про 3,5-километровый рентгенский лазер. Он сказал, это перспективное направление. Это надо эге-гей там и так далее. Ну, что происходит? Ужас. Стыдно, просто стыдно. Великий народ под пятой совершенно ничтожного негодяя. Совершенно ничтожного. Американцы пожертвовали 22 миллиона зоопарку в Кёльне. Ну, молодец, интересно. Там есть носороги в этом зоопарке в Кёльне? Хорошо, давай отвечать на вопросы. И, наверное, с доната начнем. Вот тут еще в чате нам написали такую информацию, что на Курилах уже ликвидированы лет 10 погранзаставы. А их только на южных было 26, не считая флотских ПТНов и пунктов наведения ПВО и РОПВО. Ну так, интересно. Евгений, Вова хочет стать владычицей мира, чтобы искусственный интеллект был не на посылках, значит конец его карьеры близок. Да, Евгений, точно, слушай. Так оно и есть. Это вот рыбаки и рыбки сказка. Я что-то даже и не допонял. Сейчас вот для меня это совершенно очевидно стало. Да, искусственный интеллект на посылках. Ангелина, спасибо. Мальцев осталось мало времени. Дайте план действий, что делать. Мы даем постепенно. И даем здесь. И вот сегодня с соратниками общались. Для того, чтобы давать план действий, нужно немножко еще какие-то определенные шаги, про которые я не могу вам сказать, сделать. И я вас уверяю, все будет нормально. Мы же видим, как ситуация развивается. Мы не тянем время, мы действуем. Андрюша скажет вам в соответствии с планом. Он, правда, у нас несколько меняется, поскольку, как говорил Клаузевиц, да, что, или Мольтке, кто говорил, что ни один план не остается без изменений в процессе боя. Да? Так что в процессе боя план меняется. Иногда он кардинально у нас уже несколько раз менялся. Но тем не менее стратегия все равно остается. Юрец, здравствуйте. В системе Репкоин ошибка. Я пытался пополнить счет. Но это мы Володе скажем про это. Мы знаем. И в общем-то... Все в порядке. Мы да. Этот вопрос уже продумали, проработали и решили. Все в порядке будет. Анонимус, как при прямой демократии предотвратить голосование за скатывание в тоталитаризм и ограничения. У нас есть несколько способов очень хороших. Во-первых, на волне нужно поменять на подъеме новую конституцию, а отменять, чтобы эту конституцию могли большее количество людей на один голос хотя бы. Больше, значит, отменяется. Если нет, то не прокатывает. И все. Потому что на подъеме всегда приходит максимал. И там заложить вот эти вот демократические основы, что один только срок, что закон о правде, что видео и микрофоны у каждого в кабинете, что никаких секретов, ну и так далее. То есть все, о чем мы говорим. И тогда, если это все будет, отменить это будет очень сложно. А за нарушение предусмотреть совершенно жесткую ответственность, очень жесткую ответственность, то есть крайнюю ответственность. То есть вполне можно предусмотреть, что единственная смертная казнь в стране будет вот за попытку свержения Конституции и конституционного строя. И все. Дронов Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Спасибо. Александр Ступин, на комфорт в шалаше. Спасибо. Снежок без подписи присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Кирилл Зеленоград, с 1 сентября, плодотворных выходных. Василий, поздравляю всех с 1 сентября. Ну уж и какие-то страшные вещи сказали, и так, и всех поздравили. А с началом учебного года не поздравили. Это неправильно. Поздравляем. Анонимус. Как люди будут голосовать за местные законы, если у людей не будет прописки? Как понять, что голосует местный? Да очень просто. Как в Швейцарии это делают, как во всех других местах, где прямая демократия. Для этого не нужна прописка, для того, чтобы проголосовать. Но если он там живет, пусть голосует, даже если он не местный. Ну, я далек от мысли, что будут привозить для решения местных вопросов автобусами откуда-то голосовать. Люди местные же это будут видеть, это мгновенно пресечется. Ну, это не имеет смысла. Тогда сразу назревает, если позволите, другой вопрос. Вот у нас сейчас Дальний Восток весь заполнен такими вот неместными, которые живут уже достаточно долго, китайской национальности. Не, ну у них паспорта есть. Если есть паспорта у кого-то, ну пусть голосуют, как мы и не будем им обламывать, а почему нет? Они же не за установление китайской власти будут голосовать. Нам какая разница, кто голосует? Они голосуют в основном по коммунальным, бытовым вопросам. Ну что же они проголосуют за то, чтобы канализацию взять, перекрыть и извиняюсь себе, гадить под дверь, что ли, да? Ну не проголосуют они за это. Поэтому те вопросы, которые отнесены к низовухе, это вопросы жизнедеятельности этой самой низовухи, понимаешь? Это их самый важный вопрос. Понимаешь, это не стратегия государственной политики, это как раз вот это. То есть то, что нам нужно каждый день. Поэтому как хотят, пусть так и голосуют. В стратегии не будут участвовать? Нет, почему в стратегии не будут участвовать? Все будут граждане России голосовать, а как же? Ну просто ты имел в виду, что их там много, в данном конкретном месте. И они, соответственно, могут даже быть большинством. Ну и наплевать. Я говорю, они же не могут проголосовать, что эту трубу взять там, ну, как-то перекрыть, да, и все. А как, в общем-то, их большинства, я надеюсь, не будет. Сергей, Слава, привет. Выпил немного водки и что-то мне хреново. Ну не пей. Или революцию жалко, или тебя, или себя, или всех. Народ раскачать почти невозможно, хотя это твоя проблема, что ты родился на 100 лет раньше. Ну, бывает. Спасибо. А если бы я родился на 100 лет позже, то мне бы, знаешь, тогда сказали, ты что такой дремучий, тебе надо было родиться на 100 лет позже. Представь, через 100 лет какие люди будут рождаться. Это вообще за пределом интеллекта, за пределом воображения, за пределом всего. Алексей воспользовался ситуацией и отвечает: Путин, если ты слушаешь этот эфир, то соси, а то присоединяйся. Александр 17. Вячеслав, что с русским народом берут кредиты под 20%, давят еду, ненавидят братьев. Силовики всех мастей даже мельком не знакомы со словом «честь» имеют. Наши предки еще в 19 веке вызывали негодяев на дуэли. Ну, тут сейчас мы надеемся, что народ вызовет негодяев к ответу. Может быть, это не дуэль, хотя это тоже определенного рода дуэль. Люди терпели, в общем-то, сейчас, думаю, перестанут терпеть. Уже перестали. Анонимус. Года полтора назад вы говорили, что если народ не выйдет, вы сделаете все сами. Вы готовы идти до конца и войти в историю? Ну, вы знаете, у меня нет цели войти в историю. А то, что мы все делаем сами, ну как? Мы не рассчитываем, что весь народ-то выйдет. Нам говорили, надо 4%. От 4 до 7. Они у нас уже есть. Поэтому как-то вот даже не знаю, как отвечать на ваш вопрос. Время покажет. Адмирал, на помощь политикову. Так, на помощь политикову. Ну, как-то я не знаю, как вроде в финансовом отношении все нормально, мы не собираем. Это Леша, ФСБшники там рассказывают, что мы собираем деньги на Алексея Политикова, представляешь? То есть они ему рассказывают. Хотя вы не слышали, наверное, ни разу, чтобы мы об этом говорили. Представляешь, какие мерзавцы. То есть они пытаются таким образом как-то это. Ну, разделяй и властвуй, да? Ну, Леша зрелый человек, его трудно обмануть. Сосед, честно говоря, ты правильно сделал, что пошел в шалаш. Сидельцев у нас и так хватает, а вот голосов нет. Но не голоса Америки, нам нужны свои голоса. Вот и есть тот голос. Все легко. Как Пьер недавно сравнил нас с Де Голлем, да, и с его собратьями. Помнишь, когда он сказал, ну, радио, которое было из Лондона и вещало на Францию во время оккупации Франции, он даже там позывные, он их помнит, нам напел, да, это пятая симфония Бетховена, и сказал, французы говорят французам. Он говорит, а у вас русские говорят русским. Вот, наверное, так и получается, да. Артподготовка к Домодеду. Дядя Слав, огромный пожертвование, передайте привет моей жене Дашке и скажите ей, пусть не волнуется, четвертый месяц, не жду, а готовлюсь дважды. Даша, говорим, не волнуйся, все хорошо будет. Так что привет. Анатолий, Ленинград. На выходные отдыхайте, набирайте сил, просьте положить вчерашнюю и сегодняшнюю суммы в коробочку, которая лежит в кладовке. Редкое. Спасибо. Анатолий, у которого гриф. Путинским ушлепком побеждает не тот, кто сильнее, мощнее и так далее, а тот, кому это важнее. А нам, ну, очень надо. Да, нам очень надо, это точно. Так. Анатолий, а, это мы прочитал. Карик Мадригес. Пока мы едины, мы не победим. Сосед Слав, блин, я и так стараюсь не высовываться до осени, а ты еще с опросами и с Твиттер. Твиттер тащишь. Да. Да, хорошо, да нет. Твиттер-то они, слава богу, не контролируют. Евгений, за Конституцию, спасибо, Жень. Константин. Кут Четлани, на борьбу с этим гнойным аппендицитным страны. Спасибо. Балашка. Вова, убей себя, апреля. Убей себя, апреля, стену. Гранно прибыла. Мы уйдем. Вива ла революсьон. А, мы идем. Вива ла революсьон. По вашему усмотрению, Кока. Спасибо. Так. Там. Хотел бы после революции увидеть реалити-шоу. Журналисты будут ездить и снимать жизнь с ее трудностями и лишениями, сосланных на Индигирку и Колыму наших чиновников, пусть Медведева, Чайку. Я думаю, что это должно быть реалити-шоу не с журналистами. Это прям должны камеры висеть и все показывать. Так, это как Георгий Монтегро, да, это написал. Евгений, Реф Общак, спасибо. Анунак. Рептилоид Дочнебиров, да, Мальцев решительно требует устроить Путину анальную и так далее. Ну, дальше мы не будем. Ну, мы уже сегодня, я вам скажу, вот анальное, самое анальное, это когда человека, который совершал все эти злодеяния, заставит говорить правду и каяться. Все остальное не имеет значения. Он должен рассказать правду, и он должен покаяться. Будет ли он себя там, ну, корить за то, что он устроил. Я вполне допускаю, что он сидит какое-то время, у него мозги встанут на место, и он поймет, что поступал неправильно, и там в религию ударится, начнет там иконы рисовать. Я не знаю, что он будет делать. Но что он будет просить прощения, я в этом не сомневаюсь. И я не сомневаюсь, что многие из вас, кто сейчас хочет его там бензопилой пилить, его простят. Потому что будут видеть, как он там сидит, будут видеть, как его допрашивают, будут видеть, как все происходит. И вам будет становиться все грустнее и грустнее. А вам скажут, да ну его нахер. И так будет, я вас уверяю. Якут без подписи присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Лариса Санкт-Петербург на дело. Спасибо, Лариса. Андрей Балбеску. Поздравляю Таню, нашего соратника, с днем рождения. Не ждем, а готовимся. Поздравляю Таню. С днем рождения. Не ждем, а готовимся. Доброго здравия. Не являюсь активным вашим сторонником, но враг моего врага мой друг. Упомяните, пожалуйста, среди своих соратников о новостной группе ВКонтакте РФ-21, 21 век. Упомянули. Помнишь, как в том еврейском анекдоте? Помнишь, когда тете Соне столько там, детям столько, это Абрам просил упомянуть его в завещании. Абрам, упоминаю. Алексей из Германии. На революцию в сегодняшнем переводе на 500 рублей забыл указать мой имейл. Если возможно, зачислите оба взноса на рекунь. С уважением, Алексей, без проблем. Андрей, надо. Обязательно. Ага, Михаил. Город Сергач. Мой малый вклад в общее дело, на ваше усмотрение. Спасибо. Вячеслав, вчера сыну Дмитрию исполнилось 30 лет. Это Алексей из Германии пишет. Да. Поздравьте, пожалуйста, его, если не затруднит, передайте супруге Ольге Владимировне привет. Она вас уважает. Я, само собой, с уважением, Алексей. Ага. Ну, во-первых, сыну Дмитрию привет и мои поздравления. 30 лет – очень хороший возраст. В 30 лет сейчас молодой человек по всем показателям, и даже Международная организация здравоохранения признает таких людей чуть ли не юношами. Да? Ну, человечество, слава богу, развивается, и в Германии там, наверное, нормально в 30 лет человеку, да, то есть это не как где-нибудь там, я не знаю, ну, без всяких обид, а то скажут, ну, поэтому скажут, в Пырловке где-нибудь, да, я прям конкретное место хотел назвать, а потом думаю, который в Вампилово описывается, потом думаю, ну, не буду, а то обидятся люди, а я их уважаю, зачем, вот, и, конечно, Ольге Владимировне тоже привет, здоровья. Виктор Рамин, привет из Стокгольма, привет соратникам, у нас они есть. Переубедил даже своего соседа, уругвайского офицера-беженца, ярого путинца. Уругвайц, переубежденный уругвайц, это дорогого стоит. Спасибо. Сарин, без подписи присылай помощь. Спасибо. Альба Регия, он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Перемен, да. Сергей Степанов. Извиняюсь, вот эта песня была любимой у Аяцкого, я всегда смеялся, потому что действующий губернатор, который любил песню про ветер перемен и хотел удержаться на своем посту вечно, это удивительно. На общие нужды, Сергей Степанов, спасибо. Тоха, Вячеслав, приветствую снова. Надо одевать русские рубахи на все сборы. Право ношения национального костюма закреплено. Если будет количество задержанных русских рубахов, это национализм со стороны государства. Ну, неплохо, хорошая мысль. В любом случае, национальные костюмы, будь то русские, там, я не знаю, татарские, какие-то кавказские, это очень неплохо. Это нормально. Во-первых, давайте говорить откровенно, мы живем в условиях информационного мира, и это фактурно. Это хорошо смотрится на видео, на фотографии и так далее. Соответственно, если какие-то менты вяжут мужика, да, в какой-то рубахе с петухами, там с какими-то, да, там, или в какой-то кавказской одежде, в папахе и с кинжалом. А вот, кстати, интересная мысль. Люди могут приходить на митинги, да, и они должны быть невооруженные. А вот на Кавказе люди собирают митинг и хотят прийти в национальной одежде, а частью национальной одежды является кинжал. Они не могут. А казаки, у них частью национального костюма является шашка, ну или там нагайка, или еще что-то. Они не могут? Вот вопрос такой. На этот вопрос навряд ли ответили. Они, эти, их юристы скажут, что нет, они так не могут. А почему? Надежда. Отравленные помидоры продают во всех крупных магазинах. Может, это ответ, почему не турецкие? Да, может быть, спасибо. Да, может быть, да, что-нибудь с этими помидорами. Жадный тарантул. Слава, надо, чтобы все нормально было. Но мы на это тоже надеемся. Всех АОС переведите, пожалуйста, на репой, на всех благах. Дальше уже вчерашний день. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Майки с Путиным, Елена пишет, майки с Путиным на медведе протестовать против Путина. Классно, это даже весело. Мальцев, уважуха за смелость. Ну какая это смелость, о чем вы говорите? Я говорю, я всегда вспоминаю, как мне написал письмо испытатель космической техники Константин Ветер. Он там, герой Советского Союза, там весь себя заслуженный. Ему было 73 года, он на тримаране в одиночку шел в кругосветку. И посмотрел мой эфир с Соловьевым, этот, Гварьеру, и отправил письмо с оказией, то есть проходил мимо какой-то сухогруз, он отдал ему это письмо, они отвезли и Сиэтла отправили. И в этом письме он восторгается моей смелостью. Я аж слезу пустил, потому что, ну, и я очень часто видел людей, которые мне говорили, которые подходили, прошли огонь и воду, и говорили, какой вы смелый человек. Я не буду называть фамилию, весь мир знает. Человек, который это сказал. Понимаешь? Его знает весь мир. Реально весь мир. Потому что я выступил там, сказал какие-то негативные слова в адрес Путина. Это человек, который знает весь мир. Он очень сильно, как бы это сказать, удивился, что вот человек, который огонь и воду прошел, умирал как минимум, там, я не знаю, сколько раз. Просто реально умирал. И награжден весь там, в орденах, медалях Герой Советского Союза. Представляешь, вот Константин Ветер, этот человек, ну я говорю, я не буду называть его фамилию, почему? Потому что, ну, по понятным причинам. Потом сейчас выключим, скажу. Такие вот дела. Спасибо. Извините, как-то на грустной ноте. Я, может быть, не закончил свою мысль, я просто удивлен, что огромная масса героев, реальных героев в России, которые могут, я не знаю, что угодно сделать, бороться со смертью, идти вокруг света в одиночку, я не знаю, залезть на самую высокую гору, подняться в космос, но они боятся поднять голову против этой гребаной власти. Вот это меня больше всего беспокоит. Вот этого боятся тараканища. Вот что меня удивляет. Я не знаю, как объяснить. Я не знаю, как, что им сказать. Когда они мне это говорят, у меня слезы наворачиваются. Я не знаю, почему так. Спасибо. До свидания. До свидания.